Вопрос 349. Девушка переносит потерю невинности очень сложно. Почему? Юноша с девушкой, гуляя зимой, зашли в подъезд. Девушка говорит: «Милый, скажи мне что-нибудь теплое». «Батарея», — немедленно ответил тот. Из анекдотов читателей журнала «Студенческий меридиан». Дело не в том, разорвана или нет девственная плева. Просто девушка слишком много слышала о том, как становятся женщинами, ей долго внушали, что необходимо соблюдать невинность, сходиться только по любви. Как правило, первый раз в своей жизни девушка вступает в половой контакт, испытывая большую симпатию к своему избраннику, если не сказать любовь. Она ощущает эту любовь всем телом, но больше своими эмоциями и меньше физиологией. Она, допустим, много читала, слышала о том, как все происходит, у нее сформировалась установка. Это должно быть нечто необыкновенное. Полет, катарсис, очищение. «Я навеки твоя», — думает девушка, прежде чем согласиться на интимную связь, на первый в ее жизни коитус. А того, о чем мечталось, катарсиса, очищения, не происходит. Молодой человек, особенно если у него тоже все впервые, слишком напуган, растерян, удивлен. Он ведь тоже мечтал о полете. И вдруг все оказалось так просто. Прижался, постарался, грубо говоря, вставить. Произошло семяизвержение, член опал, в глазах растерянность, в думах смятение, в движениях неразбериха. Очищение не произошло, полет не состоялся. Приземление напоминает катастрофу, так, по крайней мере, кажется ему. Итак, ни удовольствия, ни радости, сплошные расстройства. Девственную плеву разорвал, появилась кровь, девушка вскрикнула, у нее на глазах слезы, он пытается успокоить и не знает как. Не находит самых важных слов, действительно необходимых в этот момент. Фразы его звучат для нее неубедительно, жесты раздражают, она понимает, что он сам испытывает неудобство, недовольство, но пытается скрыть свои чувства, ее это обижает. Она думает: неужели все? Неужели ухаживания сводились только к тому, чтобы достичь вот этой цели, которая не принесла радости? Разве это любовь? Ей кажется, что раньше было гораздо приятнее обниматься, целоваться, без грубого вторжения в ее организм. Ему легче. Все-таки испытал оргазм, провел первый половой акт. Отчего женщины становятся фригидными? Одна из причин – неправильное начало половой жизни. Это должны учитывать не только молодые, которым предстоит первый половой акт. Об этом необходимо знать отцам и матерям, чтобы умело подготовить свою дочь к переходу в новое для нее состояние, чтобы смягчить возможную психологическую травму. Бывает, что первый коитус проходит совсем не так, как полагалось бы. Собрались на вечеринку, прилично выпили, затем симпатичный парень начинает обнимать симпатичную девушку, за обниманиями поцелуи, оба распалены, алкоголь растормозил ее и его, она слабо сопротивляется, он сильно настаивает и, наконец, добивается своего. В результате, все же случайно, незапланированно, ей стыдно за себя, ему тоже неловко, они начинают избегать друг друга. Знакомая картина? Для нее все было в первый раз, а для него очередная легкая победа. В этом случае у нее может выработаться неправильный взгляд на интимные отношения с мужчинами.